Глава 4. Райану не оставалось ничего другого, как только уйти. Признать за своим соперником полную и безоговорочную победу в битве за Эмму Карвилл. Потому что он прекрасно понимал, у него нет ни единого шанса. Девушка, которая запала в душу настолько сильно, что одним лишь своим присутствием могла вернуть ему магию, принадлежала другому. Смотрела на другого, хмурясь, словно ее не радовал приход собственного жениха, но все же улыбнулась на комплимент Люция, а потом пожала плечами, когда Райан заявил, что ему пора идти. Якобы нужно готовиться к поединкам. Хотя он мечтал остаться с Эммой и разобраться с Люцием здесь и сейчас. С мечом, магией или в рукопашную, у Харроу все равно не было ни единого шанса против Райана. Все, что Люций мог сделать, это задавить его своим авторитетом в Мейвордском высшем обществе или же отцовскими деньгами. Но и это было немало. Райан прекрасно понимал. Решив, что Эмму покорили как раз подобные качества Харроу, он сдался без боя. Спустился с трибун, даже не став предварительно выискивать собственные квадраты для поединка. Внизу Райан обнаружил, что организаторам все таки удалось разогнать туман, так что мерцающие в воздухе иллюзорные номера стали более заметными. Прорычав про себя, что они могли бы сделать это и раньше, Райан отправился к тенту, под которым разминались участники. «Третий поединок в четвертом квадрате мой», — сказал он забегавшемуся организатору, заявлявшему участникам, что под тент разминаться пускают только тех, чьи поединки вот-вот начнутся. Немного подумав, тот кивнул, а затем наказал внимательно слушать объявления организаторов. Те будут выкрикивать имена. Каждое имя будет названо трижды, и если участник не появится, то его сопернику запишут выигрыш. «Разберусь», — хмуро отозвался Райан, все еще пытаясь совладать с бушевавшим внутри гневом. Злился на то, что высокомерный и хвастливый тип, который никогда из себя ничего не представлял, они с Харроу учились вместе, и Райан неплохо знал его самодовольную натуру. Так вот, Люций заполучил девушку, о которой Райан мог только помечтать. Размышляя об Эмме, он крутил мечом, атакуя своего воображаемого противника, сперва одного, а потом и нескольких сразу, представляя, что перед ним его личный враг, причем во множественных ипостасях. Через какое-то время Райан обнаружил, что вокруг собирается толпа. Зрители смотрят на него, негромко спрашивая друг у друга его имя. А кто-то даже пробормотал, как же хорошо, что он не попал на поединках в пару с лордом Брентоном. Затем на ипподром просочились журналисты. Один из них, высмотрев под тентом толпу, прорвался через организаторов, затем протиснулся через зрителей и попытался задать Райану вопрос. Очередной глупый, ничего не значащий вопрос. Затупленное лезвие меча Райана остановилось в паре сантиметров от шеи журналиста, и тот порядком побледнел. «Не сейчас», — произнес Райан. «Спросите у меня обо всем позже, а еще лучше никогда». После чего вышел вон. Затем был гимн Велидора и еще трех крупных стран-участников, включая Меридию, заставший Райана уже на поле. Его так и подмывало повернуться и посмотреть, осталась ли Эмма сидеть на трибуне, слушая гимн своей страны. Не одна, а с Люцием Харроу, который, конечно же, станет держать ее за руку, обнимать и, возможно, поцелует на глазах у всех. Поняв, что снова звереет, а ему нужна ясная голова, поворачиваться Райан не стал. Вместо этого отправился к квадрату номер 4, где прождал два предыдущих поединка, постепенно успокаиваясь. Но снедавшая его ярость никуда не делась. Она была рядом, затаилась внутри, готовая вырваться наружу и похоронить всех, кто осмелится выйти против него. «Выигрыш присуждается после смертельного удара либо трех серьезных ранений», — принялся объяснять правила кто-то из судей. «Защитный артефакт на вашей шее станет вести счет. Смертельное ранение — он вспыхнет красным. Серьезное ранение — желтый цвет. Неглубокие касания — синий. При 5 синих касаниях каждое следующее будет засчитано как желтый. Вам все понятно, лорд Брентон?» «Не думаю, что все настолько затянется», — негромко отозвался Райан, поглядывая на дёрганого юнца, своего противника, который с неуверенным видом сжимал в руках меч. Юнец был из Мейворта, учился на первом курсе Академии магии. Уставившись на Райана, он поёжился, добавив, как жаль, что нельзя пользоваться магией, тогда бы у него был хоть какой-то шанс, хотя Райан так не считал. «Любое использование магии — красный цвет», — строгим голосом заявил судья. «Артефакт отреагирует мгновенно, и это будет означать моментальный проигрыш». Еще раз посмотрел на Райана, затем попросил того, чтобы все обошлось без серьезных увечий, словно беспокоился о судьбе парнишки с первого курса. Но волновался он совершенно зря. Поединок продлился всего пару-тройку секунд. Соперник Райана, кажется, не до конца понял, что произошло и почему его защитный артефакт вспыхнул красным, если он даже не успел уйти в защиту. Застыл растерянно, а Райан вернулся на свое место, затем поклонился ему и судьям. «Все это было довольно быстро», — пробормотал один из них. «Лорд Брентон, чистая победа. Можете быть свободны. Итак, на поединок вызываются...» Райан отправился разыскивать следующий квадрат, но все-таки не удержался и повернул голову. К этому времени снова заморосил дождь, но сквозь серую пелену он увидел переполненные трибуны для зрителей, скандировавших непонятно чьи имена. А еще ту самую трибуну для участников, на которой он оставил Эмму. Девушка была не одна, Райан отлично это видел. Но разглядеть, кто именно сидел с ней рядом, он даже не пытался. Что тут гадать? Райан был уверен, что рядом с ней был Харроу. Бешенство, которое ему с трудом удалось обуздать, превратилось из красной пелены, застилавшей глаза, в холодную ярость. Второй его противник уже не юнец, а тренированный воин. Младше Райана, но вряд ли прошедший войну и вряд ли проведший год в госпитале, а потом заново учившийся ходить. Но Райана это не остановило. Надо признать, противник умел защищаться, правда, до атаки дело у него так и не дошло. Меч в руках Райана стал разящим и беспощадным клинком. И уже через несколько секунд боя защитный артефакт соперника сперва вспыхнул желтым, затем еще раз желтым, после чего загорелся красным, потому что Райан затормозил свой клинок в паре сантиметров от чужой шеи. «Не хотел бы я встретиться с вами в настоящем бою, лорд Брентон», уже скоро отозвался тот, протягивая руку. Райан ее пожал, затем повернулся к судьям, которые безоговорочно отдали ему победу. И сделали то же самое в следующих двух боях, в которых Райан не оставил своим противникам ни единого шанса. Один, правда, прибыл в Мейвард из Тайрина. Павелидорский говорил плохо и рвался продолжать бой, хотя его артефакт вспыхнул красным. Затем отбросил меч, выругался, иначе это бормотание было не истолковать, и ринулся на Райана с кулаками. Судьи подскочили на ноги. Но Райан ловко и безжалостно отправил Тайринца хуком в челюсть в нокаут. «Спасибо, лорд Брентон», — произнес один из организаторов. «Желаем вам победы в последнем бою. Хотя она вам не нужна. Вы и так уже прошли в следующий тур, потому что выиграли в четырех поединках. Зато в пару вы попали с чемпионом позапрошлых игр», — сообщил он. «Это будет интересно». Шагая к последнему квадрату, Райан прислушивался к себе. Куда интереснее чемпиона, ему хотелось узнать, где сейчас Эмма Карвилл и чем она занимается.